Солдат-постовой раздвинул зевак и в упор разрядил магазин в лежащую собаку, превратив ее в кровавое месиво. Чувствуя, как гортани поступает тошнота от этой бессмысленной жестокости, Малько повернулся к высокому гаитянину, вместе с которым летел из Нью-Йорка на Боинге 707 авиакомпании American Airlines. «Какая гнусность! Почему он это сделал?» Тот не успел ответить. Вмешался подоспевший полицейский. «Это больное животное. Очень опасное. Оно могло покусать людей». Малько не стал спорить. Гаитянам, как он только что убедился, удалось найти весьма эффективный способ борьбы против бешенства. Институт Пастера мог только позавидовать такому простому решению. Когда полицейский отошел, попутчик Малько наклонился к нему и прошептал. Он сказал неправду. Это папа Док приказал убивать всех черных собак. Всех черных собак? Почему? Гаитянин серьезно ответил. Говорят, что государственный изменник Габриэль Жакмель может превращаться в черную собаку. Именно так ему удалось спастись от полиции. Солдат тем временем схватил мертвую собаку за хвост и поволок ее в сторону. К возмущению, вызванному у Малько и самой этой сценой, и породившим ее нелепейшим предрассудком, примешивалась глубокая тревога, ведь именно Габриэля Жакмеля ему и надо было разыскать, и отнюдь не в обличье собаки. Жизнь аэровокзала вернулась в нормальное русло. Малько вытер лоб шелковым платком. В лишенном кондиционера в помещении ему пришлось простоять четверть часа в очереди только для того, чтобы поставить штамп в паспорте. Настроение у него испортилось еще на подлете к Порто-Пренсу. Когда взглянул в иллюминатор, он увидел стиснутый между побережьем и зелеными холмами город, свинцовое море и стоящие в дальнем конце аэродрома рядом с двухмоторным самолетом Piper Comanche, принадлежавшим покойному Франсуа Дювалье, три старых прогнивших «Мустанга» П-51 и один В-25. Носильщик поставил багаж Малько перед таможенником, который рылся в чемодане пассажира, прибывшего тем же рейсом. Достав из чемодана связку писем, таможенник нахмурился, развернул одно из них и принялся его изучать, держа вверх ногами. Малько с трудом сдержал приступ смеха. Владелец писем был очень напряжен. Стоящий рядом с Малько пассажир шепнул ему. Он проверяет, не от эмигрантов ли это. Продемонстрировав свою власть, таможенник брезгливо положил письма на место. Сидя на скамейке за его спиной, двое крепкого телосложения негров в черных куртках и темных очках наблюдали за происходящим. Один из них полез во внутренний карман своей куртки за сигаретами. Малько заметил деревянную рукоятку пистолета. Это были Тантон Макуты, свирепые гвардейцы дювальерийского режима. Сердце у Малько забилось быстрее. Он снова погрузился в странный, полный опасности мир. Придвинувшись к таможеннику, попутчик Малько с детской непосредственностью засунул ему в нагрудный карман сложенную купюру. Тот сразу же начертил мелом крестик на его чемодане, а заодно и на чемоданах Малько, в одном из которых было оборудовано двойное дно, где лежал специальный плоский пистолет. Малько даже не успел поблагодарить своего спасителя, тот уже шагал к помятому серому форду. У выхода из аэровокзала Малько толкнул какой-то негр в коротких клетчатых брюках. Это был пристранный, по обезьянье гримасничающий, необыкновенно худой субъект –